Глава вторая. Удар. Невыносимый скрежет, от которого заложило уши. Крики паники и обезличенный голос системы, сообщающий о разгерметизации стыковочного отсека. Удар. Стабилизатор гравитации на мгновение дает сбой, и все незакрепленные предметы летят в тартарары. От защитного поля давно остались лишь воспоминания, из-за чего каждое пережитое столкновение с космическим мусором становится сравнимым с чудом. Страх перед неизвестностью сдавил сердце. Мне хотелось кричать, но, прикусив один раз язык, я надолго замолчала, изо всех сил стараясь не поддаваться общей панике. В моей маленькой западне не оказалось ни одного иллюминатора, поэтому о происходящем вокруг приходилось догадываться по обрывкам чужих мыслей, из которых было понятно только одно. На эскадру кораблей, захвативших нас пиратов, напал никому неизвестный отряд вольных наемников. Он появился из пустоты, как призрак, когда никто из десятков запертых в каютах туристов уже не ждал спасения, когда по сдавившей тело перегрузки стало понятно, что мы совершили межгалактический прыжок и потерялись на просторах бескрайнего космоса, когда в головах большинства поселилась крамольная мысль оборвать свою жизнь здесь, на корабле, а не в лапах захватчиков, когда даже я перестала ждать. Вся операция по нашему спасению заняла не более часа. Первый пробный удар был нанесен по разведчикам. Второй пришелся на основной лайнер, а третий, скользящий, просто оторвал пристыковавшийся к нам корабль захватчиков. Если бы не оказалась невольным свидетелем, ни за что бы не поверила в реальность происходящего. Три ударных волны, три серьезных встряски и неподготовленный к таким атакам туристический лайнер дрогнул от контакта со стыковочными щупальцами корабля-невидимки. Отойдя от шока, я попыталась проникнуть в головы наших гостей, но ничего связанного прочесть так и не смогла. Голые образы и воспоминания, живые картины происходящего и не замолкающие ни на минуту звуки стрельбы не несли в себе никакой ценной информации. Из продолжительного транса я вышла только когда по внутренней связи прозвучали объявления о близости спасательных лайнеров ларийцев и обещания пассажирам скорое и благополучное приземление на Регуле. В первый момент мне показалось, что это самая лучшая новость в мире, но уже через пару секунд поняла – не для меня. Перед глазами сама собой появилась картина прощания с киборгом, а в ушах эхом пронеслись его последние слова – «Тебя там встретят». А может, я не хочу, чтобы меня встречали? Может, мне вообще не нужно на этот демонов Регул? Прости, братишка, но тебе придется меня немного подождать. Еще не представляя, что собираюсь сделать, я вскочила на ноги и опрометью бросилась к заблокированной двери, которую после моих прошлых манипуляций можно было открыть, только полностью избавив ее от замка. Спасибо послушному мальчику. С решением этой задачи он справился на отлично. Всего 4 десятка точных выстрелов, и мы оказались на свободе. Не теряя времени на разглядывание искрящейся под потолком проводки и разорванной местами обшивки стен, я выстроила перед глазами примерный маршрут, основываясь на обрывках чужих мыслей, и мелкими перебежками поспешила к конечной цели. Полупустые коридоры, заполненные вырвавшимися из кают перепуганными туристами, часть из которых оказалась серьезно ранена во время спасательной операции, окровавленные тела захватчиков и экипажа, перекрытые проходы и заклинившие в самый неподходящий момент двери превратили лайнер в оживший фильм ужасов. Но что-то исправить уже было невозможно. Вдох, выдох и новый шаг вперед, через силу, через «не могу», к желанной свободе. Вернувшись к исходной точке, откуда начался мой марш-бросок к капитанскому мостику, я резко свернула налево и через несколько секунд оглохла от собственного визга. На полу, прямо передо мной, лежал разорванный на части киборг. Его кровь, провода и стальные пластины, искореженные оружием, разлетелись на несколько метров в разные стороны. Словно расправившемуся с ним убийце было мало самого факта смерти, и он снова и снова наносил удары по связующим тело узлам, желая для своей жертвы полного уничтожения. «Сумасшедшая тварь! Ты еще за это ответишь!» «Иди и уничтожай на своем пути всех, кто причастен к ночному захвату этого корабля, будь то твой друг или товарищ, командир или подчиненный, знакомый, давший наводку. Смерть не должна обойти никого». Один короткий ментальный приказ, и перед глазами все поплыло из захлынувших горьких слез скорби. Я не знаю ни его имени, ни прошлого, Но за те пару часов, что мы провели вместе, этот мужчина смог отвоевать в моем сердце такой громадный лимит доверия, что оставаться равнодушной к его кончине не было никаких сил. «Тише, Алексис, не здесь. Каждая минута промедления сейчас может стоить слишком многого». Вытерев тыльной стороной ладони набежавшие слезы, я проследила за удаляющейся фигурой своей марионетки и, больше не оглядываясь, побежала к стыковочному отсеку. «Если мой расчет верен, то уже через четверть часа смогу покинуть этот проклятый корабль, а вот если... Нет, даже думать не хочу о том, что тогда будет». Неожиданно впереди послышались мужские голоса, из-за чего мне пришлось резко остановиться. Восстанавливая сбившееся дыхание, я прислушалась к чужому разговору и осторожно заглянула за угол. Двое мужчин, чьи лица оказались скрыты под черной маской формы отряда специального назначения, костерили последними словами своего командира за мягкотелость и сорванное задание, и параллельно этому старательно выкручивали руки пойманным космическим пиратам. Идиллия, чтоб ее! И как мимо них пройти? Еще два подчинения я точно не потяну. Отвлечь? Спецотряд? Да они меня скорее пристрелят, чем поддадутся на провокацию. О, ненавижу чувствовать себя беспомощной. Короткий выдох, и, не придумав ничего стоящего, я понадеялась на любимую авось и пронеслась мимо перекрытого прохода, планируя скрыться на следующей развилке. Столько адреналина в моей крови не было даже во время выпускных экзаменов. Я не замечала ничего вокруг, перед глазами была только цель. Ее достижение на какое-то время стало смыслом моей жизни. Вдруг голову пронзила острая боль, тело парализовало, а ноги налились свинцом и отказались двигаться дальше. Что такое? Страх перед неизвестностью сковал сердце, а спустя всего пару секунд перед глазами замелькали страшные картинки чужих смертей. Раз, и возле вип-кают на пол падает маленький несуразный мужчина в штатском. «Заказчик», – любезно подсказывает чужое сознание и подсовывает следующую картинку. «Два». И к праотцам, даже не успев толком испугаться, отправляется молодая яркая женщина, стоящая за пультом управления нашего лайнера. Пилот и лучший хакер пиратов. Отстраненно прокомментировал выбор мой мальчик-марионетка перед тем, как отправиться за ней, с несовместимой раной для жизни, нанесенной находившимися рядом товарищами. Не выдержав нарастающей боли от насильственного разрыва плотного подчинения, я упала на колени и уперлась головой в холодную стену, чтобы хоть как-то снять кошмарные ощущения. Знаю, что не должна была пользоваться своим даром таким отвратительным образом, но в тот момент желание мести оказалось сильнее негласных правил и ларийской этики. «Дура, какая же я дура!» Головная боль не отпускала. Иногда, словно играя, уходила на пару секунд на второй план, а потом накатывала с новой силой, снося последние барьеры и подавляя волю. Спина взмокла от напряжения, а я не знала, что предпринять. Попробовала сама разорвать контакт с погибшим юношей, но ничего путного из этого не вышло. В мозгу словно что-то заклинило и никак не хотела вставать на место. Схватившись руками за голову, я медленно сползла на пол и замерла в позе эмбриона, изо всех сил стараясь не двигаться, что в принципе было невозможно из-за бьющей по телу крупной дрожи. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Просто в одно мгновение резко оборвались все мысленные связи, а заклинившая в мозгу деталь с глухим щелчком встала на место. Душу затопили чувства безграничного облегчения и радости, а из глаз сплошным потоком хлынули слезы. Не отпускающая еще пару мгновений боль, как игривый котенок, спрятала когти и затерялась где-то в глубине подсознания, оставив после себя лишь неприятные воспоминания и картины чужих смертей. Расслабив сжатые в кулак пальцы, я заметила на ладонях следы от собственных ногтей, а в следующее мгновение почувствовала на голове чужие руки. «Твою ж дивизию! Когда только успели найти?» «Призрак! Его здесь нет!» Разнесся по полупустому коридору крик приближавшегося к нам мужчины. «Отбой тревоги! Объект найден! Объявляй зачистку!» Прозвучал прямо надо мной холодный приказ. «Джокер, забирай находку, уходим!» Не задавая лишних вопросов, мужчина забросил мое бессознательное тело на плечо и уверенным шагом направился в сторону стыковочного отсека, пока его находчивый командир с любопытством рассматривал оброненный мной браслет. «Аррр!» Совершенно непостижимым образом все идет именно так, как планировалось в первоначальном варианте. А то, что пути достижения цели оказались не такими, как хотелось бы, можно смело списать на форс-мажорные обстоятельства. Именно эти слова, как молитву, мысленно повторяла я на протяжении всего пути к чужому кораблю, чтобы хотя бы немного успокоить свою нервную систему. Зачем они забирают меня с собой? Кого они искали на нашем захваченном лайнере? Почему уходят, не дождавшись кораблей военного флота Ларийской империи? Столько вопросов и ни одного ответа. Стараясь не выдать свое вменяемое состояние, я осторожно приоткрыла правый глаз и внимательно осмотрела следующего за нами мужчину, руководившего сегодняшней спасательной операцией. Им оказался довольно высокий, широкоплечий воин в стандартной форме космического отряда специального назначения. Все его тело было скрыто под гладкой черной черепахой, способной выдержать прямой лазерный удар менее чем с полутора метров. Лицо закрывало непроницаемое стекло шлема, защищающего голову и шею, а на предплечьях крепились толстые пластины со встроенным датчиком движения, тепловизором и устройством внутренней связи. Это был бы обычный набор брони космической элиты военного флота, если бы не одно маленькое «но». На плечах черепахи напрочь отсутствовали какие-либо опознавательные знаки. Чтобы сделать следующие выводы, мне не пришлось даже применять навыки детектива. Все было ясно, как белый день. Нам помогли не военные. И, боюсь, доброта души и великие альтруистические убеждения тут совершенно ни при чем. –